среди тревог и вечной грусти. Стань мне антидепрессантом, позволь любить себя, допустим. Любить меня в ответ не надо, ты можешь не любить совсем. Позволь с тобой быть просто рядом среди тревог и вечной грусти. Стань мне антидепрессантом, стань мне антидепрессантом, стань мне антидепрессантом, стань мне антидепрессантом, стань мне антидепрессантом. Я боюсь, что умру, не коснусь твоих губ. Знаешь, кто, о ком пою? Я в нее влюблен, но не могу сказать люблю. Прыгаю в бумер, рядом Пэрис Хилтон. Конечно же, не настоящая, я только с виду. Она любит кокер, делает дороги, а я все прощаю ей за длинные ноги. Среди тревог и вечной грусти стань мне антидепрессантом, позволь любить себя, допустим. Я не прошу любви обратной.